Эпиграф. Родившись, на склонах плывут облака без труда. Завидую птицам и в трепете дивном немею. Но я на вершину взойду и увижу тогда, как горы другие малы по сравнению с нею. Дуфу, взирая на священную вершину. Часть первая. Китайцы и иностранцы. «Теперь-то мы должны, наконец, пожениться», — сказала Вика, узнав о моем выигрыше в халяв-лото. Категоричный тон моей подруги начисто отметал любую попытку возразить, поэтому я молча пожал плечами. «Я хочу стать главным выигрышем в твоей жизни», — в ход пошла тяжелая артиллерия. Блаженная улыбка идиота — универсальный ответ. Главное — суметь обойтись одной улыбкой, без слов, слова могут все испортить. Если продать бабушкину однушку в Сабурове, добавить твой выигрыш. Я чудом угадал 7 цифр в халяв-лото и в результате выиграл сумму с 5 нулями. В рублях, правда, не в баксах и не в евриках. Если продать квартиру Викиной бабушке и добавить мой выигрыш, то на приличное, в понимании моей подруги, жилье все равно не хватит. Мы с матерью надеемся, что ты разумно распорядишь своим выигрышем. — сказал мой отец. — Подчеркиваю, мы лично ни на что не претендуем, ни на рубль, и страть все деньги на себя, но сделай это с умом. — Подумай об образовании, — добавила мать. — Получи хотя бы МБА пригодится. МБА меня не привлекало. Хотя бы тем, что я и так отдал учебе 16 лет своей жизни, увеличивать этот счет мне совсем не хотелось. — Опасная какая-то сумма. Пожал плечами Вовка, мой институтский приятель, когда я назвал ему цифру своего выигрыша. Мутная. — Почему? — удивился я. — Хорошей жизни привыкнуть успеешь, но надолго этих денег не хватит, — пояснил Вовка. — Отвыкать будет тяжко. Может, крышу навсегда снести. Хорошую жизнь в Вовкином понимании можно прожить одним единственным способом, именно не вылезая из клубов. Клубиться, клубиться и клубиться до последнего рубля. На мой взгляд, неинтересно, притом быстро надоедает. «Ни хрена себе!» — сказал Поликарпыч, наш сосед по лестничной площадке, по совместительству горький пьяница. «Кому везет, у того и пяток несется. Теперь, небось, тачку импортную купишь, всю в наворотах». Когда-то сосед был таксистом, отсюда и несбыточная мечта о навороченной иномарке. — С машиной хлопот не оберешься, — ответил я. — Метро куда удобнее. — Эх, — Поликарпыч махнул рукой и ушел в себя. — А мы с Аликом открыли кафе. — Такое увидишь, закачаешься, — похвасталась двоюродная сестра Люси. — Интерьер, картинка, меню, мечта гурмана, официантки. — Мечта тинейджера, — продолжил я. — Тинейджеры к нам не ходят. С гордостью заявила Люся и тут же предложила. — Входи к нам в долю. Дело перспективное. Клиенты скоро попрут толпами. — Я архитектор, а не ресторатор, — уклончиво ответил я. Люся с мужем уже владели магазинчиком хозяйственных товаров и парикмахерской. Оба начинания оказались неудачными. Магазин был расположен в заведомо непроходном месте, а парикмахерскую задавили более организованные конкуренты. — Я прекрасно отношусь к Люсе и Алику, они очень хорошие люди, но, как я давно успел заметить, из хороших людей чаще всего получаются никудышние бизнесмены. — Тебе же не придется самому тянуть кафе, — деланно рассмеялась Люся. — Этим займемся мы с мужем, а ты будешь купоны стричь? — Волосы на голове он будет рвать, — вмешалась моя бабушка Полина Аркадьевна, присутствовавшая при нашем разговоре. — Никого, Дениска, не слушай. Слушай меня. Положи деньги в банк и живи на процент. Так все умные люди делают. Не самый удачный совет для страны, в которой тема дефолта стабильно занимает следующее место после футбола. Правда, с бабушкой я спорить не стал, бесполезно. «Теперь ты от нас свалишь», — покачала головой Маргарита Борисовна, хозяйка дизайнерской студии, в которой я имел честь трудиться. Маргарите постоянно кажется, что все ее сотрудники так и смотрят налево в поисках более статусной работы. Ну, если только на время, — улыбнулся я. Моя работа устраивала меня полностью, и менять я ее не собирался. Тем более, что, как справедливо подметил Вовка, выигрыша моего на всю жизнь все равно не хватит. А правда ли, что если съесть подряд 3 мороженых, то обязательно заболит живот? Озабоченно поинтересовалась 5-летняя племянница Алиска. И широко распахнутые глазенки были полны надежды. Все зависит от ситуации, многозначительно, как подобает взрослому, умудренному жизненным опытом человеку, ответил я. Надо бы как-нибудь установить истину опытным путем. «Это твой шанс, парень», — сказал я самому себе, подражая Харли Дэвидсону в исполнении Микки Рурка из одноименного фильма. «Теперь или никогда?» Хорошая фраза. «Теперь или никогда?» Мобилизует и не дает быстро расслабиться вновь. Упускать шанс мне не хотелось. Жаль было упускать. Спустя 10 дней я вылетел в Пекин с 90-дневной туристической визой в загранпаспорте. Визу и билет мне устроила одноклассница Юля, работавшая в крупном туристическом агентстве. «А может быть, тур?» — предложила она, пряча в ящик стола мой загранпаспорт. «Найн!» — я затряс головой. «Только свободный полет!» «Как знаешь», — ответила Юля, — «будет готова в следующий вторник, после 12. Так уж получилось, что я не оправдал ничьих надежд. Я не сделал предложение Вике. Я распорядился своим выигрышем не очень разумно. Я не успел привыкнуть к хорошей жизни. Я не подумал покупать машину. Я не стал совладельцем кафе. Я не положил свой выигрыш в банк. Я не уволился, а всего лишь оформил очередной отпуск и взял к нему 2 месяца за свой счет. Маргарита не возражала, ведь лето — мертвый сезон, все клиенты разъезжаются кто куда. Впрочем, нет. Среди моих близких нашелся один человек, чьи надежды оправдались, даже с лихвой. Накануне отлета я опытным путем доказал Алиске, что даже от 5 съеденных подряд порций мороженого с животом ничего плохого не случится. Я подготовился как следует, простудировал 2 путеводителя по Китаю, заново перечитал суждения и беседы, вызубрил несколько самых необходимых фраз. Друзья и родственники желали мне хорошо провести время, уверен, что за моей спиной они недоуменно переглядывались, крутя пальцем у виска и пожимая плечами. Ну и пусть. — Почаще давай себе знать, — наказал отец, — а то я знаю тебя. Я буду слать всем письма по мейлу, — пообещал я, — с фотографиями. И мне тоже запрыгала от радости Алиска. — Тебе в первую очередь, — пообещал я, — буду рассказывать тебе китайские сказки. «Только чтоб без всяких ужасов», — строго сказала сестра Лиза, — «а то я знаю этих китайцев». У Лизы действительно есть один знакомый китаец, Сережа Ли, коренной в 6-м поколении москвич, в котором, если и осталось что-то китайское, так фамилия. «Ты, Дениска, смотри, все деньги при себе не таскай», — погрозила пальцем бабушка. «Половину оставляй в сейфе в гостинице, а то не район, час». Бабуля 2 года назад побывала в Турции, и больше всего была впечатлена сейфом, расположенным прямо в номере. «Смотри там», — строго и туманно предупредила Вика, — «а то...» Поднимаясь по трапу, я получил смс-ку от Вовки с пожеланием счастливого пути. Я уселся в кресло, прикрыл глаза и стал наслаждаться покоем. Прощальная суета крайне утомительна. Спустя 1/4 часа наш массивный «Боинг 777» разбежался и легко взмыл в подмосковное небо, чтобы через 7,5 часов приземлиться в столичном аэропорту Пекина.